Эпилог. Мария. В своем кошмаре она тонула в обжигающе горячем песке. Он затекал в ноздри, оставляя дорожку из боли во всей носоглотке. Он сыпался за шиворот и заставлял лицо отвратительно чесаться, словно от прикосновения миллиона мушиных лапок. Хотелось закричать, но пересохшее горло едва ли могло исторгнуть из себя хоть какой-нибудь звук, кроме глухого панического скрежета. Человеческий организм устроен хитро и ловко, поэтому умереть от страха во сне — задача едва ли выполнимая, если ты молод и сравнительно физически здоров. Беспокойный мозг Марии наконец соизволил напомнить ей о том факте, что это всего лишь сон. После этого кошмар начал рассыпаться, словно облака, пронзенные солнечными лучами. Мария начала чувствовать, что удушающий ужас начинает вынимать свои когти из ее разума, но тут в кошмаре возникло нечто, не принадлежащее пугающей пустыне. На бархане прямо на уровне глаз миссис Хеймич сидел крупный рыжий лис с тремя глазами. Заметив, что Мария на него смотрит, животное, вряд ли оно таковым являлось, очень по-человечески ухмыльнулось, плеснуло по песку роскошным хвостом и скользнуло вниз в расползающийся по швам кошмар. Леди уселась на постели и запустила руки в рыжие, чуть влажные от пота кудри. Как оказалось, она плохо переносит круизы. За все путешествие до египетской столицы Мария провела едва ли одну спокойную ночь. Лисы, песок, скарабеи, скорпионы, скалящиеся шакалы, снова и снова кошмары и почти полное отсутствие нормального сна. Запахнувшись в теплый халат с белым мехом на воротнике и рукавах, она вышла на крытую палубу. Там в одном из кресел обнаружилась Кассандра, вооруженная авторучкой и толстой записной книжкой. «Он всех нас убьет!» Без обиняков начала Мария, усаживаясь напротив подруги. «Всех!» Мисс Галлер положила ежедневник и ручку на разделяющий их столик, прикусила нижнюю губу и внимательно посмотрела на Марию. Таня отвела взгляд, ничуть не стесняясь ни своей всклокоченной прически, ни залегших под глазами синяков. «Кто?» «Трехглазый лис!» «По моим сведениям, он только собирается тронуться из Лондона. Разве это имеет значение?» «Интересно, давно ли Касс стала такой беспечной? Возможно, все дело в том, что сейчас она делила с Теобальдом одну каюту. Для команды царицы Нила монах был полноправным лордом Галлер. Любовь, к несчастью, может быть ослепляющей». «Ты не понимаешь, милая! У меня опять сны!» «Успокойся. Не забывай, что он просто старик с богатым опытом, не более того!» Мария фыркнула и закрыла глаза, с трудом подавив в себе желание застонать и снова запустить пальцы в волосы. Вместо этого она посмотрела за стекло. Там над Каиром поднималось из Нила ярко-красное рассветное солнце, похожее... О, ужас! На глаз хтонического чудовища. Вряд ли это можно было назвать добрым предзнаменованием.